Мне уже от того радостно, что я вижу в вас хорошего, доброго человека, радеющего за других». В этот момент, хлопая мощными крыльями, на голову Есенина уселась огромная черная ворона. Покосилась на меня одним глазом бусинка и так громко каркнула, что моя кожа в районе спины покрылась мурашками. «Какая большая», — сказал я, поворачиваясь к Порфирию. Вот только его здесь уже не было. Я растерянно закрутил головой. Не мог человек вот так моментально взять и исчезнуть, буквально раствориться в воздухе. Стоило отвернуться на несколько секунд. Ворона снова каркнула, после чего спрыгнула с есенинской головы, расправила крылья и полетела куда-то по своим делам, низко планируя между памятниками. Вот же, чертовщина какая-то. Я постоял еще немного, но в голове был какой-то сумбур. Еще эта загадочная фраза про кофе, про то, какой я добрый, радеющий за других. У меня это на лбу, что ли, написано. Или Порфирий не тот, за кого себя выдает, а за кого он себя, собственно, выдает. Может, он просто живет, как ему живется, не задумываясь о дне завтрашнем, и его это вполне устраивает. Каким-нибудь дворником подрабатывает, чтобы за тунеядство не привлекли, ну и на папироску с чекушкой халтурит, выступая в роли местного хорона, только не перевозя души умерших через мифический Стикс, а помогая отыскивать захоронения. У ворот кладбища я Порфирия не увидел. Почему-то был уверен, что так и будет. Он уже виделся мне каким-то мистическо-сказочным персонажем, с какой-то целью помаячившим на моем жизненном пути. Без трех минут полдень я переступил порог ресторана Аргви. Джапаридзе и его бодигард сидели за тем же столиком, и еды перед ними было не в пример меньше, чем накануне вечером. Как и посетителей, были заняты только еще два столика. Вчерашние собутыльники встретили меня хмурыми взглядами, я же сохранял на лице полную невозмутимость. «Добрый день, товарищи!» Не без доли издевки в голосе произнес я, усаживаясь на свободный стул. «Сегодня обойдусь без возлияний, времени, да и желания особо нет. Как ваша рука, Георгий Зурабович?» «Издеваешься!» Тихо прорычал Джапаридзе. «Ничуть. Мой долг как врача – интересоваться состоянием больного. А вы в данной ситуации с вашей рукой как раз больной и есть. Ну так что, будем лечиться?» Джапаридзе, раздувая ноздри, левой рукой достал из левого же кармана пиджака перетянутую резинкой пачку денег и швырнул на стол. Я не спеша взял и сунул ее в портфель. «Надеюсь на вашу честность, пересчитывать не буду. А вот так швырять на глазах у всех. Согласен, народу пока в зале не так много, но и у стен бывают глаза и уши. Вам, может, и все равно. Однако мне не хотелось бы становиться фигурантом в деле о передаче с рук на руки крупной суммы денег. Впрочем, сделанного не вернуть. Будем надеяться, что эта операция останется без последствий. Что ж, давайте приступим к возвращению вашей руке работоспособности. Для удобства предлагаю встать и выйти из-за стола». Несколько секунд спустя мы с Джапаридзе стояли друг напротив друга. Он смотрел на меня из-под лобья, и все же в его взгляде я видел и надежду. Надежду в том числе отомстить. На все про все у меня ушло около минуты. Глядя, как Джапаридзе сжимает и разжимает перед своей счастливой физиономией пальцы, я сказал: «На всякий случай предупреждаю, что преследовать меня и пытаться как-то отомстить не рекомендую. Я так запрограммировал ваш организм, что каждые 3 месяца нам с вами нужно будет повторять эту процедуру. Иначе не только снова рука отнимется, но и наступит половое бессилие. В общем, станете одноруким импотентом. Ты...» Он вовремя себя сдержал, но его лицо изобразило целую бурю эмоций. Я в ответ только улыбнулся. «Вы человек южный, горячий, и естественно, что я вынужден был подстраховаться. Не переживайте вы так, все будет хорошо. Надеюсь, я не попаду под груженный щебенкой грузовик, переходя дорогу на разрешающий сигнал светофора. Ты это, береги себя». На этот раз тон у Джапаридзе был куда более дружелюбный, видно, понял, что наезжать на меня себе дороже. Я про себя выдохнул. Похоже, я был очень убедительным, если он поверил во весь этот бред. С другой стороны, второй день с отмороженной рукой ходить, то еще удовольствие. А когда мы снова встретимся через 3 месяца, и где? Задал вполне резонный вопрос Георгий Зурабович. «Вы дайте мне свой контактный телефон, я как в Москву соберусь, вам наберу. Или вашему помощнику», я покосился на бодигарда. «Кстати, я сделал вид, что только что вспомнил. Вы с Геннадием Матвеевичем Кузьминым нигде не пересекались? Мой хороший знакомый, его еще Кузьмой величают. Нет, здоровяк склонился к уху босса и начал что-то горячо ему шептать, одновременно косясь в мою сторону. Джапаридзе изменился в лице, поглядев на меня слегка по-другому, с уважением во взгляде, что ли. Я же про себя усмехнулся и, подняв на прощание кулак в знаменитом жесте Че Гевары, направился к выходу. Деньги я пересчитал уже в машине. 3000, копейка к копейке, вернее, четвертная к четвертной. Что ж, теперь с чистой совестью можно ехать на малую родину. Глава 9. В дороге обошлось без происшествий, и в половине восьмого вечера я был дома. Когда ставил машину во дворе, увидел, как к нескольким окнам прильнули лица любопытных соседей, а выгуливавший свою беспородную псину пенсионер Леонид Евгеньевич, он же дядя Леня, не преминул поинтересоваться, с чего это я приехал на машине. Неужто купил, Леонид Евгеньевич, в Москве, на авторынке. Всяко лучше, чем в очереди годами стоять, да и состояние почти новое. Дорого обошлось, да практически по себестоимости новой, не стал я кривить душой. А сколько новое стоит? 7. А во, почесал затылок под шапкой дядя Леня. Это ж когда ты накопить-то успел, на песнях, дядь Лень, на них, родимых. И начал перетаскивать летнюю резину в подвал, освобождая от лишней загрузки багажник. Резина была в неплохом состоянии, но, возможно, удастся купить вообще новую, деньги-то есть. Переступив порог родной квартиры, сразу позвонил матери, сообщил, что покупка машины свершилась, домой добрался благополучно, и при случае похвалюсь покупкой, а тот она может и сама заглянуть в родные пенаты как-нибудь вечерком или в выходные. На следующий вечер у меня было дежурство в ночь, так что следующим днем, сделав предварительный звонок подполковнику Стриженко, я решил вопрос с оформлением постановки машины на учет в ГАИ и получением новых номеров. Перед коллегами проставился в среду, когда вышел в день, до этого никто из них не знал, что я ездил в Москву и вернулся на собственной тачке. «Ну ты даешь, такое дело провернуть, и все втихаря от товарищей», — возмущался Миша Бубнов, когда я ему сообщил о посиделках и их причине. «Слушай, давай-ка переоденемся, переобуемся и глянем твою ласточку. Не терпится ее увидеть. Давай после работы, заодно остальные ребята поглядят, если будет желание. А то Романовский заметит наше с тобой отсутствие, и весь желчью изойдет». Так и порешили. После работы всем кагалам пошли смотреть мою машину. За рулем посидели все, а Бубнов даже уговорил разрешить ему сделать кружок вокруг больницы. Я на всякий случай сел рядом, на пассажирское место. «Хороша», — выдал заключение Миша, накатавшись. «Не то что мой запор, хотя я на него в общем-то и не жалуюсь, но уровень совершенно другой. Эх, чё ж я не композитор?» Наверное, все мои коллеги задавались вопросом, почему они не композитор и не умеют сочинять шлягеров, так как именно на песенные деньги, как я всем объяснил, удалось провернуть такую покупку. Думаю, все они поднялись бы, окажись переселенцами в свои тела из будущего. Я же ведь тоже эти песни не сочинял, а всего лишь вспомнил. Перед Мариной своим четырехколесным конем удалось покрасоваться в ближайшую субботу. До этого по телефону поздравил ее с праздником 8 марта, а она 10 го, в пятницу, меня с днем рождения. 25 лет, круглая дата, которую я отмечаю второй раз в жизни. Так что подарками обменялись уже в субботу. Я ей вручил Chanel 5, отчего девушка пришла в неописуемый восторг, а она мне подарила перчатки тонкой кожи. В таких, кстати, удобно крутить баранку, если вдруг печка откажет. Тьфу-тьфу, да и с размером Маринка угадала. Ну а о том, что я собираюсь покупать машину, она даже не догадывалась, и «Жигули» стали для нее настоящей сенсацией. «Ой, какая красивая!» То и дело повторяла она, глядя на припаркованную в ее дворе красненькую шаху. «И это все на деньги с песен, с них, родимых. Прокатимся», — предложил я, не в силах сдержать довольную улыбку. «Ага», — кивнула она, не сводя глаз с машины. «А куда? Да куда хочешь, только не в ресторан, а то там выпивать придется, а я все-таки за рулем. В ресторан мы потом так сходим, поднимем тост за ласточку». В итоге поехали просто кататься по городу, по пути перекусив в кафешке у набережной Суры. В какой-то момент на волне маяка, которая у меня постоянно и работала, голосом Абадзинского зазвучала единственная моя. Маринка аж подпрыгнула на своем месте. «Ой, это же Абадзинский, ту самую песню поет, что ты ему подарил». Я не смог сдержать довольной ухмылки. Согласно свежей рапортичке, только за февраль с этой песни накапало 1500. Всего же за последний месяц вышло 11000 с хвостиком. Мог бы уволиться нафиг из больницы и жить припеваючи за счет авторских. Тунеядцем как член Союза композиторов я бы все равно не считался, но знал, что не сделаю этого. Мое призвание – спасать человеческие жизни. Тем более меня сама небесная канцелярия на это подвигла. А где, как не в больнице, лучше всего воплощать в жизнь свои сверхспособности. Да и если даже я буду пользовать болезных на дому у себя или у них, все равно буду скучать по ставшему почти родным кардиологическому отделению. Я, человек советской закалки, мне нужен коллектив. Такая вот частная практика не для меня. А закончился этот приятный вечер у меня дома. И плевать, что соседи пялились в окна, как я помогаю выйти девушке из машины и веду ее домой, плевать на сплетни и пересуды. Этот вечер был наш, да и ночь тоже, благо что завтра воскресенье, и никому никуда торопиться не надо. Марина позвонила домой, предупредив, что заночует у Киры, потом позвонила ей и попросила прикрыть. По фразам, доносившимся из прихожей, где стоял телефон, я понял, что Кире ситуация не очень нравится, но ради подруги она готова пойти на ложь во спасение. А дальше был Голливуд. Это я так про себя назвал действо, по ходу которого реализовал некоторые моменты из голливудской классики в качестве как прелюдии, так и постельных сцен. В общем, превзошел самого себя, а самое главное, три раза сумел довести партнершу до состояния, скажем так, счастливых всхлипываний. Утром, несмотря на мои просьбы остаться и провести хотя бы первую половину дня вместе, Марина убежала домой. Стыдно ей было перед родителями, да и боялась, что те могут позвонить Кире, а трубку возьмет ее мама или папа, и на вопрос, не собирается ли их дочь домой, искренне удивятся. Вот и объясняйся потом, у какой подруги ты ночевала. На прощание напоил ее кофе и уже на пороге удостоился сочного и горячего поцелуя в губы, вполне взрослого, а не скромного девчачьего, которыми она обычно награждала меня раньше. Если, конечно, не считать поцелуев во время интимных сцен. Нет, что ни говори, а нравится мне девчонка. Перетерпела обиду, ведь и правда обиделась тогда на мои слова, сумела наступить на горло собственной гордости, позвонила. Не хотелось думать, что Марину интересовал не столько я, сколько моя известность на песенной ниве и соответствующие доходы. Хотя я бы ничему не удивился. Пробежку я сегодня проигнорировал, да и под ногами была весенняя слякоть, сразу бы ноги промокли в кедах. Кроссовки я использовал как обычную уличную обувь. В последнее время, если получалось приходить пораньше и не сильно уставал, бегал и вечерами. Правда, оказалось, что в сквере в это время любит тусить окрестная гопота, и вид бегущего человека вызывал у них неадекватную реакцию, хотя до совсем уж хамских оскорблений дело не доходило. Связываться с ними, а парней обычно меньше трех не собиралось, смысла я не видел, просто бежал дальше. Но недавно на всякий случай смастерил себе девайс, который в прошлой жизни подсмотрел у одного знакомого самбиста. Тот брал его на пробежке как раз в качестве аргумента против как раз обнаглевших гопников. Представлял он собой толстый резиновый шланг длинный от кисти до локтевого сгиба, на конце кожаная петля. По диаметру шланга я подобрал крупные рыболовные грузила, через отверстие в них нанизал грузила на гитарную струну, смазал маслом и затянул внутрь шланга. Вуаля, усмиритель даже против ножа готов. Руку, как говорил знакомый, отсушивал с одного удара, опыт у него имелся. Да и собак гонять можно, они что в этом времени, что в будущем любят в своры собираться, караулить прохожих на пустырях. Впрочем, шляться по пустырям я не собирался, но мало ли. В общем, пластырем к руке, петлю на кисть, сверху олимпийку, и на пробежку. Да и на прогулках по заснеженным аллеям, на которых снег уже частично подтаял, тоже могли пригодиться, памятуя о том случае, когда от криминальной парочки, этих Бонни и Клайда местного разлива, меня спас случайный прохожий. Пока применить эти нунчаки в деле не довелось, я надеялся, что и не придется. А когда выезжал, то прятал демократизатор в машине под переднее пассажирское сиденье, а по возвращении тащил палку обратно домой. Мало ли что в пути может случиться. Не 90-е, конечно, но даже в эти спокойные вроде бы времена случаются порой такие вещи. Да взять вон тех же маньяков, которых я либо сам стерилизую, либо отдаю на растерзание чекистам. Хотя эти действуют из-под тишка, буром не прут, да и вряд ли я могу заинтересовать серийных убийц, повернутых на неудовлетворенных сексуальных извращениях. Им девиц до подростков подавай, а я ни к тем, ни к другим не отношусь. Однако береженого, как говорится, Бог бережет. Предусмотрительность – это не трусость, а разумная осторожность. С гаражом получилось просто. Случайно узнал, что в соседнем доме некто Виктор Павлович Корольков продает гараж с погребом в ГСК «Союз» на улице Урицкого. Найти товарища проблем не составило, тем более бабушки у первого подъезда меня откуда-то знали, сразу по имени назвали, когда я начал с ними общаться. Оказалось, искомый товарищ в этом же подъезде и проживает, на третьем этаже, причем он оказался дома. Предложил сначала прогуляться до Урицкого, посмотреть гараж, а потом уже о цене поговорить. Гараж мне понравился, не металлический, как у Димы Семицветова один, кирпичный, однако чистый, просторный, сюда и Волга без проблем заедет. Смотровой ямы, конечно же, нет, не стал хозяин в этом плане надрываться, но я в крайнем случае к знакомому автослесарю отгоню. Лечился у меня мужичок пару месяцев назад, я его чуть ли не с того света благодаря дару вытащил. Он перед выпиской телефон мне свой оставил, мол, будет машина, приезжай чиниться бесплатно. Век тебе, Арсений Ильич, благодарен буду. Так вот, смотровой ямы не было, зато имелся погреб, с электрическим освещением, тоже чистый, сухой и довольно просторный. Стояли тут банки с маринадами, которые хозяин обещал забрать, освободив место, если мы ударим по рукам. Стоимость удара равнялась 3000 рублей. Мы с супругой собираемся к сыну в Тюмень переезжать, давно он нас зовет, и жена его тоже, объяснял продавец. Опять же, внуки там, с жильем обещает помочь. Машину продали, теперь вот очередь за гаражом. Сначала, как положено, членам нашего кооператива предлагал, но цена отпугивает. Да и других потенциальных покупателей тоже. А если так и не найдете покупателя, спросил я, уедем все равно, а продажей брат будет заниматься по доверенности. А чего ему, гаражу, будет, стоит, есть не просит, когда-нибудь да продастся. Ну так что, для вас тоже цена велика, отчего же, мне ваш гараж понравился, и цена не скажу, что завышенная, он того стоит, и на воротах охрана имеется. Сколько вы платите дедушке в будке? По трешке в месяц скидываемся, их трое, этих дедушек, они сутки через двое дежурят, ну еще взносы каждый месяц, на зарплату председателю, за свет, уборку территории от снега, вывоз мусора, понятно, руки чесались купить, но чуйка подсказывала, что не нужно торопиться, а вдруг я сменю место жительства, разменяюсь, скажем, с доплатой, а не хотите сдать в аренду свой гараж, скажем, на полгода вперед, а там посмотрим, может, еще продлим. Мужик задумался, потом спросил, 25 в месяц, взносы и общий свет я плачу, а то, что в гараже накрутит, с вас, устраивает, хорошая цена, улыбнулся я. Могу завтра уже передать вам всю сумму. Идет, согласился хозяин гаража. А если продлевать аренду через полгода надумаете, то с братом моим расплатитесь. На следующий день мой «Жигуль» торжественно въехал в новый гараж. Ко всему прочему я получил из рук в руки два комплекта ключей от гаража. Виктор Павлович лично подвел к дежурившему в тот день сторожу, и тот обещал передать информацию сменщику, и так по цепочке, с описанием внешности, а также имени и фамилии. В общем, все, как полагается в солидных организациях, хе-хе. В понедельник, 20 марта, неожиданно о себе напомнило прошлое. После обхода меня настигла старшая медсестра. Коренев, тебе тут письмо, секретное какое-то оставили на проходной, а они мне отдали, чтобы я тебе передала. Она сунула мне в руки конверт, на котором не были указаны ни адрес отправителя, ни имя и фамилия. Только было начертано шариковой ручкой и показавшимся мне знакомым почерком. Кореневу Арсению Ильичу. Дронова продолжала стоять, выжидательно глядя на меня, как будто я должен при ней вскрыть конверт и зачитать содержимое письма. «Спасибо, Наталья Борисовна», — улыбнулся я и направился в ординаторскую, спиной чувствуя оскорбленную натуру Дроновой. В ординаторской была только Голубева, пила в одиночестве чай. Я сел в уголок, поближе к окну, вскрыл конверт, развернул сложенное вдвое письмо и начал читать. «Здравствуй, Арсений, пишет тебе Евдокия, не думаю, что ты меня забыл. Приезжала в Пензу и заодно с оказией решила поделиться с тобой новостями. Ох ты ж, неожиданно». Я на несколько секунд отстранился от чтения, переваривая информацию и ловя на себе любопытный взгляд Голубевой, после чего снова уткнулся в письмо. В прошлом году летом я вышла замуж за односельчанина, Николая Хромова, теперь я Евдокия Хромова. Николай вдовец, старше меня на 12 лет, дочь учится в Пензе в техникуме. Но человек хороший, добрый, почти не пьет, еще и работящий. Свадьбу сыграли скромную, все-таки для обоих это второй брак. А в декабре я забеременела. Я снова прервал чтение, вновь уловив на себе вопросительный взгляд коллеги. Ёшкин кот, вот это действительно новости. Что скрывать, приятные, я искренне порадовался за свою бывшую возлюбленную, и за себя тоже. Ну и до кучи за Рафаила, снабдившего меня такой полезной штучкой. Даже улыбнулся невольно. Однако вернемся к чтению. Для меня это стало большой радостью. Ты же знаешь, что в селе все считали меня пустоцветом, и даже когда я привезла справку, что снова могу иметь детей, особо-то никто и не верил в это, а в середине декабря была задержка, ну ты понимаешь, о чем я, а потом стала постоянно подташнивать, соски набухли, тетя сказала, что это может означать беременность, съездила втихую от мужа в районную больницу, к гинекологу, сделали анализы, оказалось, и правда беременная, боялась, что Николай не будет рад, про детей мы с ним никогда не разговаривали, а у него и так есть практически взрослая дочь. Хорошо, что я ошиблась. Он очень обрадовался и сказал, что хочет мальчика, так как девчонка у него уже есть. Тетка каким-то своим методом определила, что и правда будет мальчик. Не знаю, кто родится, я и девочке буду рада. Сейчас четвертый месяц, подташнивает иногда, и ходить тяжеловато, но тяжесть эта приятная. Жду, когда малыш начнет шевелиться, врач сказала, что мать начинает чувствовать движение плода с 16 краткой по 22 неделю беременности. Получается, осталось совсем чуть-чуть потерпеть. Вот такие у меня новости. Надеюсь, у тебя тоже все хорошо. Писать мне не надо, еще Коля увидит письмо, да и на почте ему могут сказать. Начнутся пересуды, а мне волноваться вредно. Просто хотела, чтобы ты порадовался вместе со мной. Спасибо тебе за все. Я еще какое-то время смотрел на разлинованную под правописание страницу с буквами, раз за разом прогоняя в уме прочитанное. Что ни говори, а я рад за Евдокию. Нашла свое бабское счастье. Семья, дети, еще и муж не пьющий практически. Дай бог, чтобы ребенок оказался доношен, чтобы роды прошли нормально. Сеня, это что, письмо? Услышал я голос Голубевой. Что? А, да, от хорошего знакомого. А мне почему-то показалось, что от женщины, хитро прищурилась она. Это тебе показалось, криво улыбнулся я, пряча письмо в карман халата. Что у тебя там с Мамаевым? А, отмахнулась она, чего ему будет, идет на поправку. Бодрый старичок, все бы пациенты были такими. Еще и за задницу постоянно норовит ущипнуть. Я ему говорю, Виктор Степанович, не балуйте, а то выпишем раньше времени за нарушение режима. Так он мне, нашла чем пугать. Я по брянским лесам раненый неделю до своих добирался, и ничего, даже ногу спасли, хотя и хотели поначалу ампутировать. А ты мне, выпишем. Да, дедушка бодрый, со смехом согласился я. Держись, а то еще в любовнице оприходует. Этот может, тоже рассмеялась Голубева и внезапно посерьезнела. Слушай, Коренев, а ты можешь моего отца посмотреть, а что с ним? Легкие больные. Еще когда мы с мамой его просили бросить курить или хотя бы не по две пачки в день этих папирос выкуривать, а он все отмахивался. Вот и получил. Пьет таблетки, но толку от них. Сенечка, может, попробуешь на нем свою иглорефлексотерапию? Я про себя вздохнул. Вот и еще одного по блату пытаются пристроить. Не далее как позавчера Эрдаков попросил также посмотреть своего старого друга с высоким уровнем холестерина. А что, на диете посидеть не судьба, но не откажешь, пришлось соглашаться. Ладно, приводи своего отца, сказал я. Завтра можно утром? Можно. И пусть историю болезни захватит. Или ты лучше захвати, так понадежнее будет. 22 апреля пришлось выходить на всесоюзный коммунистический субботник. Причем по календарю выпала как раз суббота, и половину своего выходного мы, как и большинство свободных от вахты медработников больницы, потратили на благоустройство территории. Даже Эрдаков вышел вместе со всеми, не гнушаясь сгребать граблями в кучу прошлогоднюю листву. Причем параллельно такая же движуха, как выражалась молодежь в моем прошлом будущем, царила и на территории пединститута. А там, я точно знал, сегодня Маринка вкалывает, Она мне вчера вечером еще об этом сообщила по телефону, а заодно договорились в цирк сходить. Это была ее идея, мол, новая программа с дрессированными медведями и даже слоном. Мне-то цирк с детства был не особо интересен, а уж во взрослом возрасте тем более. Хотя с дочерью, а после и с внуками ходил. Правда, с внуками уже в шапито, потому в 2012-м как стационарный снесли, а новый все никак не могли достроить. На момент моего ухода работы были выполнены процентов на 60, и ознаменовались сменой очередного проворовавшегося подрядчика. Возводить начали при губернаторе Бочкареве, при Белозерцеве продолжили, пока его не посадили за взятки, при Мельниченко, покладистом и вроде бы честным, а скорее пугливым, не факт, что работы завершатся. Но желание любимой на сегодняшний момент женщины – закон, потому и согласился. Тем более после цирка планировали завалиться ко мне и, в общем, заняться тем, чем занимаются наедине взрослые дяденьки и тетеньки. На вечернее представление я билеты взял заранее, с утра на «Жигулях» заскочил в кассы цирка, купил два на третий ряд прямо по центру, напротив тоннеля, из которого появляются артисты и их дрессированные питомцы. Закончили мы около часу дня. Я заглянул на территорию пединститута, оказалось, студенты и преподаватели закончили еще раньше нас. Ну что ж, встретимся у цирка в половине шестого вечера. Машину я поставил в гараж. От цирка до моего дома минут 20 пешком, пусть даже и в горку. Из-за этого лишний раз дергать шаху я не видел смысла. Бегай потом всю ночь к окну. Не угнали ли, не сняли ли колеса? Нет уж, так будет спокойнее. В цирке Марине понравилось, да и я не сильно пожалел. Если не считать того, что мне пришлось лечить дрессированного слона. Слон должен был появиться во втором отделении, однако перед антрактом шприхштальмейстер объявил, что из-за неожиданной болезни слона программа второго отделения будет сокращена, и попросил у зрителей прощения. «Ну как же так?» – обиженно протянула Марина. Так хотела на слона посмотреть. Тут же откуда-то сзади послышалось. «Мама, а, слона хочу!» «Митенька, заболел слоник!» «Хочу-ю-ю!» И этот малыш был не единственным, кто так сильно расстроился, так как моих ушей то и дело доносились обиженные крики детей. Вот что мне оставалось делать. Конечно же, мы с Мариной отправились за кулисы, где я представился ветеринаром. Эту версию я заранее озвучил Марине, чтобы не удивлялась, и попросил показать мне больного слона. Расстроенного дрессировщика привели минут через пять. «Здравствуйте, Граников Анисович», назвал себя невысокий чернявый дрессировщик. «Еще вчера вечером наш Джумба-2 стал покусывать кончик хобота. У него такое уже было, когда случилось отравление в прошлый раз. Ночью понос начался, и весь день продолжается. Не успеваю ведра с водой таскать, чтобы восполнить баланс жидкости. От еды отказывается, значит, чем-то отравился. С когором активированный уголь ему выпить давал три раза, по упаковке таблеток. Не помогает?» Дрессировщик с унылым видом развел руки в стороны. Я покивал, ясно, что не помогает. «Можно будет вашего Джумба глянуть? Вообще-то посторонним вход в вольер запрещен. Не переживайте, я ветеринар и, хотя со слонами прежде дел не имел, но знаю, как обращаться с животными». Еще пять минут спустя мы стояли возле вольера, за которым медленно переминался с ноги на ногу, каждая размером с тумбочку, слон с грустным взглядом карих глаз из-под длинных ресниц. «В прошлом году юбилей отметил, 30 лет», — услышал я голос Граника Аванисовича. «На пенсию, в зоопарк ему еще рано, лет 10 вполне еще может отработать, если, конечно, болеть не будет». В этот момент слон пустил из заднего прохода на пол жидковатую и пахучую строю, с грустью и страданием во взгляде покосившись на дрессировщика. Тот тяжело вздохнул, развел руки в стороны. «Ну вот, сами видите, мы с ним в вольер вошли вместе». Слон не выказывал агрессии, впрочем, меня предупредили, что животное обладает спокойным и покладистым характером. Хотя, конечно, любое животное, а зачастую и человек, существо непредсказуемое, но хотелось верить, что в этот раз все пройдет без сучка и задоринки. Так оно, в общем-то, и вышло. Толщина слоновьей кожи, конечно, в несколько раз толще человеческой, но даже КТ-3 мои паутинки добрались без проблем. Хватило четверти часа, чтобы привести желудок в порядок, почистив от бактерий, а заодно прочистил желудок, заставив элефанта слегка нагадить, и вернул животному тонус, потратив на все это еще минут 10. К тому времени второе отделение уже шло полным ходом, а я чувствовал слабость средней степени, покачивало меня, но старался внешне это ничем не выдавать. «Здоров, ваш Джумба», — сказал я дрессировщику, все это время в волнении переминавшемуся рядом. «Можете выпускать на арену». Гранников Анисович недоверчиво покосился на своего питомца, потом снова на меня. «Вы думаете?» «Уверен», — кривовато улыбнулся я ему. Словно в подтверждение моих слов Джумба вдруг вскинул голову, задрал хобот и радостно протрубил, а затем и вовсе встал на задние ноги, а его карий глаз уставился на хозяина. «Но как?» — воскликнул Гранников Анисович, всплеснув руками. «Вы же только приложили ладонь к его животу. Старинная восточная методика, долго объяснять», — вздохнул я. «Доведите до сведения этого, как его шприхшталмейстера, что номер со слоном состоится, а то люди деньги за билет заплатили, а их лишают самого лакомого кусочка». Мы с Мариной через служебный выход в фойе направились обратно в зал. По пути девушка тоже стала задавать вопросы, но я сделал кислую мину. «Солнце, потом, я сейчас очень устал. Больше всего хочется плюхнуться в кресло», и попытался уснуть. «Но я постараюсь досмотреть представление до конца». Не успели мы занять свои места, как шприхшталмейстер объявил, что слон неожиданно почувствовал себя лучше и под занавес представления обязательно появится на арене. Это сообщение было встречено овациями и восторженными криками детишек, и он действительно появился. Мне обычно и выступления артистов, и дрессированных животных фиолетово, но в данном случае все мое внимание было сконцентрировано на номере. Не хотелось, чтобы в самый ответственный момент Джумба нагадил на манеж, потому как я вроде дал слово, что слон в норме. Обошлось. Когда зал аплодировал, я невольно ощущал, что часть аплодисментов досталась и мне, хотя, конечно же, никто из 1500 зрителей даже не догадывался о моей непосредственной причастности к этому номеру. После представления я чувствовал себя уже немного получше, так что первоначальная мысль просто проводить Марину до ее дома и распрощаться отбросил, как малодушную, и мы направились уже ко мне домой. Можно отметить, что о своем решении я не пожалел. Минула почти неделя, когда я взял в руки свежий номер комсомолки, и практически случайно наткнулся на небольшую заметку в подвале третьей полосы. В ней говорилось, что 27 апреля в Кабуле произошла смена власти. Победившие марксисты Нур Мохаммад Тараки и Хафизул Амин провозгласили Афганистан демократической республикой и объявили о намерении строить социализм с помощью СССР. Бляха-муха, я и забыл, что в это время должна случиться так называемая апрельская революция. У меня все эти афганские дела совсем из головы вылетели. А ведь еще каких-то полтора года, и в эту страну войдет советский миротворческий контингент, после чего Афган превратится для нас в то же самое, чем когда-то для американцев стал Вьетнам. Потому что только по прошествии времени стало ясно, что вся эта операция, от оранжевой революции до втягивания Москвы в военный конфликт, была разработана в ЦРУ. Исполнителями же были предатели из КГБ и международного отдела ЦК КПСС. Можно вспомнить, как настойчиво приглашали в Афганистан наши войска Амин и Тараки. Я этот вопрос одно время серьезно изучал и знал, что оба этих товарища еще в юности были завербованы ЦРУ, и на Лубянке об этом прекрасно знали, но скрывали от Брежнева, то есть и Андропов, и еще кто-то из больших партийных деятелей целенаправленно подыгрывали агентам ЦРУ. На что они рассчитывали, какой куш собирались с этого поиметь? На этот вопрос могут ответить только сами Андропов и К. Так, ладно, а что я-то могу предпринять? Я не член ЦК, к моему мнению никто и прислушиваться не будет. Разве что Шумский. Все-таки сотрудник КГБ в неплохом таком звании. На фоне других вариантов этот видится более-менее перспективным. Поразмыслив, я решил обыграть все в очередной раз как видение. Пока что эти видения неизменно сбывались, значит и сейчас Шумский должен проявить заинтересованность. Тем более, что я планирую привлечь для этой акции его сына. Да-да, именно. От этого, я так считаю, эффект должен быть еще сильнее, все-таки родная кровь, единственный и любимый продолжатель рода. Тут же набрал Владимира Борисовича и предложил встретиться завтра, в субботу, в любое удобное для него время на уже облюбованном месте. «Что-то вы, Арсений Ильич, нынче особенно серьезный», — отметил Владимир Борисович, когда мы пожали друг другу руки и присели на лавочку. «Да тут такое привиделось. Я записал, как обычно, вот, держите», — я протянул ему лист. «Но все же хочу рассказать, чтобы и вы, так сказать, прониклись». «Готов внимательно выслушать», — тоже стал серьезным Шумский. «В общем, увидел какие-то горы, дорога между гор, по которой едет колонна советской военной техники. На бортах танков и БТРов сидят наши солдаты. Правда, вместо пилоток на головах у них высокие кепки с козырьками цвета хаки и светлые панамы со звездочками. А следующая картина – уже горящие танки с БТРами и трупы наших солдат, между которыми ходят вооруженные люди в длинных рубахах и шароварах, в странных головных уборах, напоминавших две лепешки, одна на другой четыре. Один из них снял с пояса длинный нож, по виду кривой кинжал, наклонился над трупом советского солдата и начал что-то делать. Я видел только его спину. А потом он выпрямился и со смехом показал всем отрезанную голову, еще и позируя на фотокамеру. И это была голова. Я сделал паузу, упершись взглядом в асфальт, словно мне было трудно говорить, при этом буквально физически чувствуя, как напрягся Шумский. «Ну, что там с головой?» — спросил он слегка севшим голосом. «Это была голова вашего сына», — наконец на выдохе произнес я, после чего набрался смелости и посмотрел собеседнику в глаза. Лицо подполковника напоминало посмертную маску. Он глядел на меня немигающим взором, кадык дернулся вверх и снова опал. «Это был точно Виктор, вы ничего не напутали», — наконец тихо произнес он. «99% против одного», — уверенно ответил я. «Я даже маленький шрам на подбородке разглядел, точно такой же, как у вашего сына». Шумский посмотрел на малыша, которого выгуливала бабушка в синем полиэтиленовом, видно, на случай дождя, плаще. Внук с радостными воплями, оседлав трехколесный велосипед, носился вокруг установленного на двухметровом постаменте бюста Лермонтова. Я даже немного парнишке позавидовал. «Никаких тебе забот, ходи в детский сад да глотай манную кашу». Может, это и не провидение было, постарался я все же сделать вид, что утешаю Шумского. «Там дальше еще кое-что было». «Что?» — сквозь стиснутые зубы спросил чекист, медленно повернув голову в мою сторону. «Демонстрации, явно зарубежные, где люди несут в руках плакаты и громко протестуют. На плакатах на английском написано. Дайте вспомнить», — я наморщил лоб. «Да, насколько я смог понять, они протестовали против ввода советских войск в Афганистан. И заключительное введение. Стадион Лужники, открытие Олимпийских игр. Брежнев поздравляет с этим событием всю мировую общественность. При этом отсутствуют флаги многих стран: США, Великобритании, Франции, ФРГ. С чем это связано, я не знаю, у меня только догадки». «Догадки?» — переспросил Шумский. «Ага, они самые. Вернее, догадка. Я тут на днях в газете заметку прочитал, что в Афганистане случился переворот, и, исходя из своих видений, могу предположить, что в эту страну будут введены наши войска. Не знаю уж, попытаться восстановить свергнутый режим или наоборот, защитить новый. И этот ввод обернется для нас тем же самым, чем когда-то для американцев обернулся Вьетнам». На этот раз молчание затянулось. Шумский, опершись локтями о колени, спрятал лицо в ладони. Я же переключил свое внимание на парочку, занявшую лавочку напротив нас по другую сторону бюста поэта. Лет по 17-18 ребятишкам. Вот ведь голубки щебечут о чем-то своем, мило улыбаются, глазки горят любовью. Эх, молодость. Так вот, значит, Владимир Борисович смотрел прямо перед собой, на того же мальчугана на велике. По его виду я понял, что принято какое-то решение. Может быть, он и не уверен в моем прогнозе относительно Афганистана, однако внешне Шумский походил на человека, знавшего, что он будет делать, во всяком случае, в ближайшее время. «Так вот, значит», — повторил он и повернулся ко мне, — «а все, что вы мне сказали, записано на бумажке». Он похлопал себя по груди, где во внутреннем кармане лежала моя докладная записка. Я кивнул, он тоже кивнул. «Понятно. Что ж, я принял к сведению, будет о чем поразмыслить на досуге. А вы, Арсений Ильич, о своих видениях, как мы и договаривались, никому, ни единой живой душе». На том и расстались. Вечер и весь следующий день пришлось коротать в одиночестве. Маринка умотала с однокурсниками на выходные в агитпоход по Бессоновскому и Городищенскому районам. Была мысль махнуть в больницу, но вместо этого субботним вечером пошел на футбол, поболеть за Гранит, выступающий во два лиги. В этой новой жизни на футбол еще ни разу не ходил, решил восполнить пробел. Накричался от души вместе с 1500 болельщиков, пришедших поддержать свою команду на стадион Велозавода, даже малость осип. В итоге игра с Металлургом из Выкса завершилась со счетом 1-1. Омрачила матч травма, полученная пензенским нападающим Александром Комиссаровым незадолго до финального свистка. Будущий многолетний тренер «Зенита», как будет называться команда с 1991 года, покинул поле при помощи товарища и врача команды, прыгая на одной ноге. «Ах ты ж черт, сломали Сашку», в сердцах воскликнул седой болельщик рядом со мной. «Хорошо, если не кресты, а то полгода лечиться будет», добавил другой. Закончилось все тем, что я заглянул в раздевалку «Гранита» и сказал, что в понедельник, а к тому времени рентген уже наверняка сделают, жду Комиссарова у себя в кабинете иглорефлексотерапии. «Риска никакого», пояснил я футболисту, врачу и главному тренеру, собравшимся здесь же, «а шансы на быстрое восстановление в случае серьезной травмы возрастают многократно. В понедельник Комиссарова привезли ко мне. Худшие предположения подтвердились. Разрыв крестообразных связок колена. Одна из самых страшных травм у футболистов, хуже только перелом, да и то не всегда. Почти 30 минут ушло на восстановление связок. Такой вот получился затянувшийся сеанс иглоукалывания. Как следствие, игрок здоров, хоть сейчас на поле, а я остаток дня боролся со сном и слабостью. На такие случаи у меня под рукой теперь всегда была плитка шоколада, который частично восполнял затраченную на исцеление энергию. Но еще лучше полноценный обед, после которого слабость почти ушла, оставив только желание как следует выспаться. «Что это вы, Арсений Ильич, какой-то странный?» — язвительно поинтересовался Романовский, встретив меня в больничном коридоре. «С утра на планерке вроде бы свежие выглядели. Отдаюсь своему делу с полной самоотдачей, не жалея себя», — съязвил в ответ я. Романовский слегка набычился. «То есть вы хотите сказать, что остальные делают свою работу спустя рукава?» «Ничего такого я не говорил, Андрей Сергеевич, это уж вы сами себе что-то придумываете. Извините, у меня сейчас очередной сеанс иглорефлексотерапии, должен Остапенко прийти со своим нейрофиброматозом. Спасать надо человека». «Ну-ну, идите, спасайте, спаситель». В этот день, помимо прочего, меня одолевали мысли о грядущей перестройке, которую всего через 7 лет устроит Меченый и его комарилья. Главным в этой своре я считал Александра Яковлева, которому как следует промыли мозги во время стажировки в Колумбийском университете в США. Вот бы поработать с этим прорабом перестройки, уж я бы придумал, что в его организме следует поправить так, чтобы он стал под себя ходить и думать забыл о политике. Вот совершенно не было бы жаль эту мразь. Однако добраться до него не было абсолютно никакой возможности, потому как в настоящий момент Яковлев исполняет обязанности посла СССР в Канаде. Укатил туда в 73М, вернется в 83М и примется за работу, засучив рукава. Наворотит такого, что долго еще потомкам аукаться будет. Можно взяться за тех, кто помоложе. Чубайс, например, вполне заслуживает, чтобы с ним поработать. И добраться до него не в пример легче. Сейчас рыжий лис, если память не изменяет, трудится в Ленинградском инженерно-экономическом институте, который до этого закончил инженером, а затем станет доцентом. В этом году вступит в партию, а может уже и вступил, чтобы в 1990-м ее покинуть. В следующем году совместно с сотрудниками Леей Геннадием Глазковым и Юрием Ермогаевым организует кружок экономистов-рыночников. В начале 80-х сблизится с таким же московским кружком под предводительством Егора Гайдара. Вот бы всю эту свору за раз оприходовать. Хм, даже не предполагал, что во мне может быть столько злости. А если серьезно, то все эти будущие младореформаторы сейчас вполне доступны. За ними не ходит толпами охрана, как за членами ЦК Политбюро. Другой вопрос, как мне их выслеживать, если я вдруг всерьез задумаю взяться за это дело? В тот же Питер, по идее, можно махнуть на выходные, а лучше в отпуск, на недельку, и не спеша подловить рыжего, а до кучи можно и еще кого-нибудь, если будет время на восстановление. Также и в Москве с Гайдаром можно провернуть. Щекастый хрыч вроде бы в этом году заканчивает экономический факультет МГУ и поступает в аспирантуру. Лишь бы у станка не стоять, экономисты хреновы. Уж у станка от них было бы больше пользы. А с другой стороны, мужики-то при всей их сущности головастые, их бы энергию, да в нужное русло. Только, боюсь, в это русло они уже не захотят, а если заставить насильно, начнут вредить. Лучше сразу на лесоповал, там хоть реальную пользу приносить будут. Кстати, отпуск у меня по графику уже скоро, с 8 мая, продолжительностью 21 день. Вот за это время можно рискнуть и порешать дела с младореформаторами. пока же, мне пришлось разбираться с очередным корреспондентом, на этот раз аж из самой «Комсомольской правды». Мы с коллегами чаевничали в ординаторской, когда вдруг дверь открылась, и нашим взором предстал Романовский. «Коренев, со мной Кардакову», — бросил он мне. «А по какому поводу?» — задал я вполне резонный вопрос. Заводделением поморщился. «Там все на месте узнаете. Странно. Ну, делать нечего, надо идти», — подумал я, ощущая на себе сочувствующие взгляды товарищей по работе. В кабинете Эрдакова помимо него присутствовала незнакомая молодая женщина примерно моего возраста. Невысокая, очень даже симпатичная, а мой взгляд непроизвольно задержался двух аппетитных дыньках, выпиравшими из-под блузки. Даже, я бы сказал, дынями, потому что это был, как минимум, четвертый, а то и пятый размер. А вот и наше молодое дарование, Арсений Ильич Коренев, представил меня женщине Герман Иванович. Филатова Нина Васильевна, корреспондент «Комсомольской правды», протянула мне узкую ладонь грудастая симпатяшка. У меня на какой-то миг возникло желание ее поцеловать. Ладонь в смысле, хотя и саму эту Нину я бы не отказался, и не только поцеловать, но я ограничился всего лишь осторожным рукопожатием. «Очень приятно, я так понимаю, вас прислали написать о моей методике иглоукалывания, и об этом в том числе, но изначально целью поездки было разобраться вот с этим письмом». Она кивнула на стол, где перед Ардаковым лежала пара вырванных из центра ученической тетради по математике листов, исписанных убористым, но странным почерком. Буквы имели наклон не вправо, а влево, словно писал левша, и почерк был каким-то корявым. «Можно, пожалуйста», – пожала плечами Филатова. Я взял письмо в руки, принялся читать. И чем дальше, тем хреновее мне становилось, потому что это было не что иное, как донос на меня любимого. Причем не просто донос, а наглый поклеп, где некая гражданка самого Мария Петровна, жительница Пензы, утверждала, что ко мне на прием иглоукалывания, оказывается, можно попасть только по блату и за большие деньги. И то эффект больше основан на самовнушении, к настоящей медицине данная методика не имеет ровным счетом никакого отношения. Письмо заканчивалось просьбой к газете разобраться в данном вопросе, чтобы были приняты соответствующие меры. Я посмотрел на Нину Васильевну. «А кто это такая самова? Вы уже виделись с ней лично». На конверте не было обратного адреса, его принесли на вахту и попросили передать в отдел писем. «Тогда это, получается, анонимка», — хмыкнул я немного раздраженно. «Не думал, что такое уважаемое издание рассматривает анонимки и, более того, отправляет своего корреспондента в другой город. Сразу скажу, что какой-то недоброжелатель, который уж точно не какая-то самова, решил вылить на меня ведро помоев. Не знаю, кому я так насолил». Тут я бросил быстрый взгляд на Романовского, который чуть заметно вздрогнул, но тут не слова правды. «Да вон спросите хотя бы у Герасима Ивановича». «Я уже спрашивала», повернулась она к Ардакову и тут же снова ко мне. «Товарищ Ардаков тоже говорит, что это ложь, но разобраться нужно, во всяком случае, я не могу ослушаться задания главного редактора, поэтому я и с товарищем Романовским поговорила, а теперь вот и с вами хочу пообщаться, а заодно и посмотреть, как это у вас там происходит, с иглами». «Да без проблем», — улыбнулся я, хоть и немного криво. «Давайте я при вас проведу сеанс иглоукалывания, и вы сами сможете сравнить, в каком состоянии пациентка была на начало сеанса, и в каком будет после. А что, я не против». Тоже краешком губ улыбнулась Нина Васильевна. «Вскоре мы впятером были в моем кабинете, где я проводил процедуры. Естественно, Ардаков с Романовским тоже увязались, очень уж волнительный момент был. Для каждого, наверное, по-своему волнительный. Пятой была жительница Калышлиевского района Валентина Федоровна Пестрякова. Сегодня как раз я предполагал испытать на ней иглорефлексотерапию. Правда, обещал провести сеанс попозже, но раз уж такой случай, тем более Пестрякова не протестовала. Но сообразить до конца, почему в нее собираются тыкать иглами, женщине было затруднительно. «Это новая методика, Валентина Федоровна, в которой уже раз объяснял я, когда без применения лекарственных препаратов здоровье человека приходит в норму, одобрено Минздравом РСФСР», и выразительно посмотрел на Филатову. Та пару раз мелко кивнула, мол, уже в курсе насчет Минздрава. Видно, Ардаков в разговоре с журналисткой не забыл упомянуть эту немаловажную деталь, или сама хорошо подготовилась к поездке. У пациентки, как я уже упоминал, Стенокардия. Это заболевание относится к ишемической болезни сердца и возникает из-за нарушения баланса потребности кислорода и его поступления в сердечную мышцу. Миокард, стал я объяснять журналистке, так как Ардаков с Романовским и без того знали, что это такое. В данном случае, как в целом и у подавляющего большинства поступающих в наше отделение, стенокардия вызвана образованием атеросклеротической бляшки, которая образуется в стенке сосуда и сужает его просвет. Данный процесс происходит обычно генерализованно, то есть во всех сосудах нашего организма. Поэтому обнаружение бляшки в одной области не исключает образование таких же бляшек в сосудах, питающих сердце, то есть в коронарных артериях. В конечном итоге образовавшаяся бляшка может разорваться, и на этом месте тут же возникает тромб. «Доктор, это что, опасно?» – подала голос Пестрякова. «Могло бы быть опасно, не окажись вы вовремя в наших заботливых руках», – утешил я пациентку. «Для гостей пришлось принести дополнительные стулья, не стоять же им все это время. Стандартный сеанс длился полчаса, хотя это минимальное время. Чем дольше игла находится в контакте с нервными окончаниями пациента, тем лучше ощущается оздоровительный эффект. Но из-за постоянного лимита времени и бесконечной очереди желающих стать моими пациентами приходилось ограничиваться минимальным сроком. Сейчас же я не планировал лишний раз утомлять зрителей, аккуратно вогнав иголки в кожу женщины, даже предложил им прогуляться, если скучно сидеть и наблюдать за мирно лежавшим на спине больным. Обычно я спину использую в качестве подушечки для иголок, но лежать на животе, создавая при этом давление и на грудь, человеку с таким диагнозом как-то не камильфо. Естественно, тут не обошлось без использования дара, слишком уж ответственным выдался момент. Хотя у журналистки появились вопросы, когда она увидела, как я держу правую ладонь на груди пациентки, еще и закрыв глаза. Но ответил я только после того, как выполнил намеченное. Посмотрел на Нину Васильевну и сказал, что использую в лечении и фактор внутренней энергии, как это делают набирающие популярность в столице экстрасенсы, та же Джуна Давиташвили. Оказалось, что Филатова знает, кто такая Джуна, в их журналистском коллективе о ней много говорят. Я же, чувствуя небольшую усталость, предложил поинтересоваться у Пестряковой ее самочувствием. «Ой, я так хорошо себя давно не чувствовала», — выдохнула та, запахивая на себе привезенный из дома халат с липоватыми цветами, то ли барвинок с флоксами, то ли космея с цинеей. «Сегодня и завтра с утра обязательно сделаем все необходимые исследования, и могу заверить, что показатели разительно будут отличаться от тех, что были у вас перед сеансом иглоукалывания. Естественно, в лучшую сторону. Мне кажется, что вы уже здоровы. Я вообще чувствую себя помолодевшей на 20 лет. Ну тогда до палаты сами доберетесь, без посторонней помощи», — ободряюще улыбнулся я. Когда дверь за Пестряковой закрылась, я повернулся к Нине Васильевне. «Ну как вам демонстрация возможностей иглорефлексотерапии?» Та развела руки в стороны, покачала головой. Чисто визуально она и впрямь помолодела. А получасом ранее сюда заходила какая-то немощная бабуля. Ардаков довольно ухмыльнулся, а вот Романовский, казалось, только что проглотил горькую пилюлю. «Вы меня так заинтриговали, что даже захотелось испытать действие вашей методики на себе», — между тем продолжила молодая женщина. «Почему бы и нет? Какие болячки вас донимают?» Она слегка замялась, прикусив нижнюю губу, бросила быстрый взгляд на Ардакова и Романовского, после чего подошла ко мне вплотную, встала на цыпочки и прошептала в ухо: «Мастит, левая грудь». Отстранилась и снова покосилась на Ардакова с Романовским, словно они могли услышать, что она мне прошептала. «Почему бы и нет?» — сказал я. «У меня до вечернего обхода времени еще вполне достаточно, могу хоть сейчас вами заняться. Не знаю, правда, хватит ли одного сеанса. Впрочем, я добавлю экстрасенсорики, чтобы усилить воздействие». Через пару минут мы с Филатовой остались наедине, и я предложил ей снять кофточку. «А во, тут точно пятерочка. И бюстгальтер весьма даже нарядный, черного цвета, кружевной, явно импортный. Как в анекдоте, что главное в женском бюстгальтере? Его содержимое». «Бюстгальтер снимать?» – спросила она, немного порозовев, видимо от стеснения. «Пожалуй, не стоит», — почему-то хрипловатым голосом сказал я. «Симпатичный он у вас. Из Польши привезла. Ездила в прошлом в Варшаву освещать визит советской культурной делегации, ну и не удержалась, пробежалась по магазинам. Понимаю, что вещизм не красит советскую женщину, тем более кандидатов в члены партии, но не смогла удержаться. Тем более Польша, братская социалистическая страна, что-то там купить я не считаю зазорным. Жаль только, что в СССР никак не могут наладить производство удобных и красивых вещей, заметил я, протирая иглы смоченной в спирте ваткой. Впрочем, нам есть чем гордиться. Покорение космоса, возведение ГСАС, балет у нас, опять же, лучший в мире. Рано или поздно и у нас в стране научатся выпускать, как вы сказали, удобные и красивые вещи, не очень уверенно заявила пациентка, цитируя Некрасова. Жаль только, жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе, грустно усмехнулся я. Думаю, танки, самолеты и корабли с подводными лодками у нас одни из лучших, если не лучшие в мире по причине серьезной конкуренции в этой сфере. А в легкой промышленности никакой конкуренции нет, наш человек будет носить то, что ему предлагают в магазинах, а предлагают там одно и то же от Калининграда до Владивостока. Не у всех же есть возможность посещать 200-ю секцию ГУМа. Откуда вы знаете про эту секцию? Приподняла брови Нина Васильевна. Так ведь бываю в Москве, а по ней слухи разные ходят, уклончиво ответил я. А на фоне чего у вас мастит проявился? Грудью кормили? Ага, угадали. Кто у вас, мальчик, девочка? Мальчишка. Кусачий такой был. Сейчас-то ему уже годик, кашки ест, пюрешки фруктовые. А тогда всю грудь мне и искусал. Врач, когда я уже с маститом к ней пошла, сказала, что я неправильно грудь давала. Ну, там свои тонкости. Мазями пользуюсь, кремами, но эффекта ноль. Нескромный вопрос. Почему обручальное кольцо не носите? Я в разводе, поморщилась она. Пока беременной ходила, благоверный оказался не таким уж и верным. КХМ. Понятно. Извините за бестактный вопрос. Да ладно, я к таким вещам отношусь философски. Хорошая позиция. Теперь давайте расслабьтесь, можете закрыть глаза и даже поспать, если захочется. Никакой боли вы не почувствуете, может быть, будет даже немного щекотно. А еще, когда я буду прикладывать ладонь, почувствует тепло. Это вполне нормально при экстрасенсорике. Ладонь я положил прямо на грудь, на левую, где под тканью бюстгальтера угадывался кусочек пластыря, под которым угадывалась ватка или марля. Я был уверен, что это мне не помешает добиться нужного результата. Так оно и вышло. 20 минут, и от мастита не осталось и следа. Правда, и мне малость поплохело. Все-таки израсходовал приличную часть своего ЦИ, но оно того стоило. Журналистка на личном примере убедилась, что мое лечение дает результат, пусть даже к иглорефлексотерапии в придачу идет подарок архангела Рафаила. Как он там, кстати, вылечился ли от насморка, и как там секретарша с рожками? Да вы просто волшебник. Я за своими размышлениями и не заметил, как пациентка, стоя ко мне спиной, сняла бюстгальтер и принялась рассматривать свою грудь. От мастита не осталось и следа, грудь выглядит так, как выглядело до кормления, вернее, сосок. Она повернулась в полоборота, однако грудь прикрыла ладошкой. Я же говорил, что проблема может решиться за один сеанс. До сих не могу поверить. А что вы так побледнели? Не обращайте внимания, затраченная энергия будет восстанавливаться в течение дня. Завтра утром, надеюсь, мое самочувствие придет в норму. В глазах молодой женщины я увидел сочувствие. И так вот каждый раз, не каждый, конечно, а в исключительных, скажем так, случаях. Вот как ваш, например. Вы же не имеете возможности неделю жить в Пензе и ежедневно посещать мои сеансы иглоукалывания, поэтому я добавил экстрасенсорики. Кстати, вы один днем к нам, боялась, что за день не успею собрать материал, поэтому выбила двухдневную командировку. Заселилась в гостиницу «Ласточка». Красивые там места, исконно вид на лесной массив и озеро. Да, знаю, это Западная Поляна, там действительно красиво. А вы в Пензе впервые, наверное, впервые, и жалко, что не успею толком посмотреть город, потому что в 8 утра у меня самолет в Москву. Тогда предлагаю устроить вечернюю экскурсию по историческому центру города. Я столько всего знаю, что могу подрабатывать экскурсоводом, а потом я вас ужином накормлю. В ресторане «Волга» очень неплохая кухня. У нас в Москве вечером в ресторан не пробьешься. У нас, в общем-то, такая же история. Но тут, признаюсь честно, играют свою роль знакомства. Да, приподняла она брови. Так вот бывает, когда к тебе на лечение попадает директор треста ресторанов и столовых, а ты делаешь хорошо свою работу. Хорошие люди умеют быть благодарными. Ну так что, устраивает такой вариант, или предпочитаете сидеть в гостинице? Конечно, первый вариант предпочтительнее, хоть что-то новое узнаю о городе, в котором побывала. У вас когда рабочий день заканчивается? В 6 вечера. Я, правда, на машине, мог бы покатать вас, но пешие прогулки в этом плане куда продуктивнее. Если вы согласны, конечного, на пеший маршрут. Конечно, я сама люблю прогуляться иногда пешочком, хотя, к сожалению, темп современной жизни заставляет все время куда-то бежать, и приходится волей-неволей пользоваться личным транспортом. Вы тоже автомобилист? Да, родители подарили нам на свадьбу «Жигули», но поскольку у мужа не было прав, то на машине пришлось ездить мне, я права еще на 4-м курсе МГУ получила. Серьезное заведение, туда так просто не попасть. Намекаете, что я по блату поступила? Ничего подобного. Родители даже не знали, куда я поступаю. Думали, в МГИМО пойду. Папа надеялся, что я пойду по дипломатической линии, как мой дядя, который в Бельгии сейчас работает в советском полпредстве. А я всегда мечтала стать журналистом. Родители обо всем узнали уже по факту, когда я сдала все экзамены, а поступать в МГИМО было поздно. Так что деваться им было некуда. Смирились. «Отчаянная вы», — мотнул я головой. «Ладно, давайте договоримся, где и во сколько встретимся». Без 7:15, поставив к тому времени машину в гараж, я ждал столичную гостью на площади Ленина у памятника вождю мирового пролетариата. Сначала мы не спеша двинулись вверх по Московской, дошли до Советской, бывшей Соборной, площади, где когда-то величаво возвышался Спасский кафедральный собор, взорванный большевиками в 1934 году, а теперь памятник Карлу Марксу и выше, у другого конца площади, памятник борцам революции с захоронениями оных. Теперь на площади проводились митинги и гонки юных картингистов. В моей истории собор восстановили в 20-х годах 21 века, хотя на момент моего ухода отделочные работы еще продолжались, а памятник Карлу Марксу перенесли в сторону пару сотен метров, на перекресток Советская и Лермонтова. Кто знает, как повернется в этой истории.